Марк. Удивительно, как быстро меняется город, когда ты в нем не живешь. Кажется, всего-то уехал на 2-3 года, возвращаешься, а все уже совершенно иное. Новые здания, новые дороги, новые тусовочные места. Но кое-что остается неизменным. Например, гора. Нет, конечно, и тут появилось много чего нового. Скамейки, какие-то тарантайки с горячими напитками, неоновые хрени для туристов, чтобы их камеры пополнились еще одним снимком из ряда «Я был тут». И самая роскошная вещь — даже общественные туалеты. Еще каких-то лет 5 назад все бегали в кусты. Но сам дух горы, место сходки своих, остался прежним. Куча знакомых, приветственные возгласы, дух тусовки, расспросы, кто что сейчас делает, неизбежное хвастовство и, конечно, разговоры о мотоциклах. Опираясь о парапет смотровой площадки, я поднес ко рту сигарету, втянул в легкий сухой горьковатый дым. Там, в Европе, я почти не курил. Слишком много ограничений. Там нельзя, здесь нельзя, тут даже сигаретную пачку не покажи. А то штраф сдерут. Правда, сейчас и здесь, дома, не лучше. Пора, наверное, завязывать с этой привычкой окончательно. Силуэт городского центра на фоне угасающего неба невольно привлекал взгляд. Еще немного, и мы целой кавалькадой поплывем с горы вниз, пронесемся по городу с приветственными сигналами и ревом мотора, поднимая на уши обывателей, ветер в лицо. Дорога стелится под ногами, и хочется гнать и гнать, не обращая внимания на светофоры. Главный кайф для каждого байкера. Я оглянулся на море мотоциклов за спиной и заметил смутно знакомую девчонку, курящую, сидя на мотоцикле неподалеку. Не люблю курящих девушек, но этой сигарета очень шла. Длинные распущенные темные волосы, жесткий взгляд, красная помада. Отличная девочка. Черты лица рисковаты, но ей это подходит. Этакий ершистый маленький нахаленок. Жаль, не могу припомнить, где я ее видел. На вид около 20, точно не из стареньких. Может, я ее как-то катал, да забыл. Для нее этот моцик большеват будет. Там не меньше 700 кубатура, а то и литр. Хотя, если вторым номером, то, конечно. Интересно, с кем она? Я посмотрел туда-сюда, но рядом с девчонкой никто не тусовался. Недолго думая, я затушил сигарету и выпрямился. Она вздернула четкие темные брови, когда я подошел. Затянулась, огонек сигареты загорелся сильнее. Девушкам вредно курить. Я вынул сигарету из тонких пальцев. Сам не знаю, чего мне взбрело в голову поучать ее. Обычно мне было все равно, но хотелось увидеть ее реакцию. «Совсем сбрендил», — окрысилась она. «Маму свою жизни учи!» Я покачал головой. Так себе реакция. Приложил сигарету к губам, со вкусом затянулся. Фильтр еще хранил отпечаток ее помады. Эх! Мне нравились злые чертики, ходящие в ее глазах. Определенно, где-то я уже видел эти глаза и лицо. Но раз она не узнает меня, стало быть, я с ней, по крайней мере, не спал. «На чьем моте расслабляешься?» Я вернул ей сигарету. Она приняла, повертела в пальцах, как будто сомневалась, докурить или выбросить. Наконец, сунула в рот. Видя, как эти красные губы обхватывают фильтр, только что побывавший у меня во рту, я почувствовал, что в паху потяжелело. Не люблю курящих девушек, но нельзя отрицать, что это выходит у некоторых исключительно сексуально. «Ты уверен, что не мой?» — огрызнулась она. Я, наконец, вспомнил, где видел ее. Я ее и правда катал. Ну как, подвез с одного конца города на другой. На прошлой неделе это было. Она и сейчас была одета так же, как тогда. В черную приталенную косуху и черные же джинсы. Белые кеды выглядят скорее вызовом, чем диссонансом. В принципе, ничего удивительного. Я так и думал, что она из мотоциклетной тусовки. Сзади сидела хорошо, не ерзала, не прижималась, сдавливая ребра. Да и потому, как она глазела на моего железного коня, было видно, что любит мотоциклы. «Сильная независимая женщина катает на сильных моциках, да?» — поддразнил я ее. И увидел, как ее глаза округляются. С пару секунд девчонка смотрела на меня, как на воскресшего Майкла Джексона. Мне даже захотелось взглянуть в зеркальце мотоцикла, чтобы понять, что со мной не так. Не ожидала, что снова встретимся. Она кивнула, но скорее машинально. Оглядела меня с головы до ног, будто до сих пор не обращала внимания на то, с кем разговаривает. Выражение лица неуловимо изменилось, словно она вмиг потеряла желание ерепениться. Помолчала, потом кивнула в сторону. «С ним катаюсь». Я посмотрел туда. Сразу же отмел мужика под 50 лет с белой бородой. «Может, и предубеждение». Но не представляю его на спортивном байке с этой крошкой сзади. И второго, потому что я знал этого второго. Его жена ему дырку в голове проест, если он посадит на жопу кого-нибудь, кроме ее самой. Оставался третий, высокий, под 2 метра, тощий пацан, на вид не старше 17. Я поморщился. Да, время течет, трава уже не такая зеленая, все больше становится мажоров, которые купили на мамкины деньги мощный мод и используют его только для того, чтобы цеплять девчонок. Уверен, этот вот дрыщ как раз из таких. По нему видно было, что он тащится по городу на скорости не выше 30 километров в час. Ну и правильно делает, потому что если такие, как он, начинают думать, что охрененные гонщики, то бьются на первом же крутом повороте. «С этим дрыщом?» — спросил я у девчонки. «Ты его на байке не перевешиваешь?» «О, так-то лучше!» Она сверкнула глазами, как будто собиралась меня испепелить. «Я вешу 45 кило, вообще-то. И сколько из них приходится на сиськи?» Я недвусмысленно уставился на названные области тела. Жаль, из-за кожанки не разглядеть, насколько природа ее одарила. Девчонка издала неопределенный, но явно гневный возглас. Но промолчала, как будто не нашлась с ответом. Она, похоже, совсем молоденькая, и парень у нее есть. Мне бы лучше оставить ее в покое. Но я не хотел. Мне нравилось ее смущать и возмущать. Эти злые искорки в зеленых, голубых глазах заставляли кровь быстрее бежать по телу. Интересно, дрыщ попытается набить мне морду, если я приударю за его девушкой? Это, правда, не комильфо по правилам мототусовки, но я в упор не мог считать этого парня частью тусовки. Пусть сперва мамино молоко с губ сотрет. Тут раздался голос, усиленный громкоговорителем. Объявили старт мотоколонны. Я помахал девчонке и отправился к своему моту. Жаль, что разговор пришлось прервать. Но ничего, в клубе свидимся. Я собирался найти ее сразу, но сначала пришлось заняться делами. Совершенно случайно встретил нескольких нужных мне людей, которых до этого с месяц искал по всему городу безуспешно. В принципе, неудивительно, что это произошло именно здесь. В известном на весь город месте сборища байкеров. В одном ведь бизнесе вращаемся. Мне надо было просто раньше выбраться навстречу. Закончив с делами, пошел гулять по клубу, ориентируясь на танцевальную музыку. Почему-то казалось, моя оторва будет зажигать там в самой середке, наслаждаясь чужими взглядами. Так оно и было. Она танцевала под быстрый битовый мотив, энергично двигая бедрами. Глотнув пиво, я прислонился к колонне поблизости. Девчонка опять где-то потеряла своего дрыща, туда ему и дорога. Была совершенно одна и выглядела дико соблазнительно. Кожаночка ее куда-то подевалась, тонкая бежевая маечка задралась, мелькал стройненький животик. А сиськи вполне недурные, кстати, не меньше троечки, прыгали в такт музыке. Я представил в руке их тяжесть, и в брюках стало тесно. Ёшкин кот, вчера же только кувыркались в койке с охрененной девочкой. Хотя, да, вчера это вчера. А сегодня это сегодня. Секс каждый день — основа здоровья. Все это знают. Допив пива, я отставил стакан на ближайший столик и решительно пошел к девушке. Она не сразу меня заметила, скользнула безразличным взглядом, отвернулась. Потом обернулась, слегка расширив глаза. Это мне понравилось. Запомнила таки. Движения ее остановились. Я не спешил заговаривать с ней. Все равно в шуме музыки не расслышит. От ее взгляда у меня в брюках затвердело еще сильнее. Зрачки чуть расширенные, из-за темноты, наверное. Белые зубки очаровательно прикусывают нижнюю губку. Она, кажется, слегка набралась. Вот повезло дрыщу транспортировать потом это обезбашенное тело. Тут, как по заказу, музыка сменилась, стала тягучее, чувственнее. Я поймал девушку за руку, недвусмысленно притянул к себе. Запах ее тела пощекотал ноздри. Не духи, а даже не ясно, стиральный порошок, шампунь. Пахла она охренительно. Чистым телом вместе с запахом этой отдушки, с родными сердцу каждого байкера нотками бензина и кожанки. Мой член взвыл, намекая, что у него уже давно не было разрядки. Почти целые сутки. Но долго мое наслаждение не продлилось. В первую секунду она доверчиво прижалась ко мне всеми своими изгибами и в следующий момент уже вырвалась, заехав мне по предплечью. «Не мацай меня!» «Да я вроде ничего», — начал было я, но поднял руки, увидев, как яростно вздымаются ее грудки под тонкой тканью майки. «Как скажешь, извини, если задел. Это не нарочно. Немного странное. Может, лесби?» «Да не, не может. Что угодно ставлю, но таким взглядом лесби не смотрят. Может, дрыщ бьет ее? Тоже вряд ли. Скорее, она бы его избила. Может, посидим? Чую, зря я ввязываюсь во все это. Но она зацепила меня». «Что?» — переспросила девушка растерянно. «Посидим, говорю. Тут же, вон, сидячие места есть». Я показал через плечо. «Просто поболтаем». Я думал, она откажется. Но она пожала плечами. «Ну, давай». Первая спрыгнула с танцпола, стремительно пошла к свободному месту. Я глазел на ее задницу, пока мы шли. Жаль, что недолго. Обтягивающие джинсы так и манили потрогать, но я не самоубийца. «Что пить будешь?» Я придвинул ей меню, когда мы угнездились. Наблюдал за ее личиком, пока девчонка выбирала. Алая помада почти стерлась с ее губ, и меня вдруг укусила идиотская мысль. Неужели дрыщ успел засосать ее где-то в темном углу? Я тут же выбросил это из головы. «Мне это какая разница? Я даже спать с ней не собираюсь. А если бы и собрался, ее парень мне не помеха». Девчонка заказала коктейль с водкой. Я с сомнением приподнял брови, но спорить не стал. По идее, не нужно бы позволять ей напиваться, но, может, тогда она станет хоть немного поласковее. Но от вопроса я все же не удержался. «Тебе 18 хоть есть?» «Есть. Но хотя бы не посадят, если что. Хотя она, конечно, могла и соврать. Не будешь же паспорт спрашивать». Я пошел заказывать и по пути еще раз напомнил себе, что не собираюсь с ней спать. Вокруг полно других девчонок, куда более сговорчивых и на все готовых. Но когда вернулся с номерком на флагштоке, она, притулившись к спинке дивана, смотрела в зал с выражением потерянного котенка. И меня опять безумно к ней потянуло. «Что за чертово наваждение? Опомнись, Марк, тебе не 15, чтобы западать на каждую более-менее симпатичную девочку». Я сел с другой стороны, чтобы не напрягать ее близостью, спросил: «А где твой дрыщ?» Она только помахала рукой. «Не ревнуешь?» «Так он не мой парень, чего мне ревновать? Мы просто друзья». «Опа, вот это поворот!» «Хотя нет, это ничего не меняет. В нашей тусовке с кем девушка пришла, с тем она и уходит». Рядом с нашим столиком остановился официант, сгрузил напитки, удалился. Девушка схватила свой стакан и одним махом выдула половину. Я не выдержал, чувствуя себя старпером. «Эй, смотри, чтобы не развезло тебя». Она не отреагировала. «Точно, странная. Поссорилась с дрыщом и хочет напиться?» «Что-то случилось?» «Все в порядке». Она поболтала соломинкой в стакане. Потом посмотрела на меня и неожиданно усмехнулась. «Хотя, знаешь, мама выгнала меня из дома». Я приподнял брови, ожидая продолжения. «Все-таки несовершеннолетняя». «Она имеет право, конечно. Мне 18 исполнилось пару месяцев назад». Мою мысль она тут же опровергнула. «Но знаешь, как-то обидно, что ли?» Ее темные брови вздернулись вверх, придавая лицу беззащитное выражение. «Мне не хотелось вдаваться в подробности. Ссоры с родителями, побег из дома, все эти подростковые выяснения отношений, всякие бунты, поиск себя. Слишком хорошо знакома. Она взрослая девушка, пусть еще и почти ребенок. Должна быть своя голова на плечах. Мне просто хотелось переспать с ней. Для начала поцеловать прямо в эти слегка выпеченные губки, которыми она мусолила свою соломинку, прижать рукой затылок, протолкнуть ей в рот свой язык и на деле показать, как она меня заводит, заставить забыть о всех ее мимолетных или вселенских проблемах, заставить жарко дышать мне в губы, стонать от наслаждения, извиваться подо мной. Но пока что она скорее заедет мне в зубы, чем позволит все это. Интересно, она девственница или уже нет? Мысли сменяли друг друга, как загнанные белки в карусели. Я достал бумажник, раскрыл его, нашел нужное, протянул ей через стол. «Что это?» — она приняла. «Визитка? Фига себе! Ты первый человек, который на мотосходке вручает мне свою визитку». «Ну, имя же ты мне так и не сказала, независимая женщина. Вот, представляюсь первым, официально». «Марк Реутов», — прочитала она. «А чего отчества нет?» «Европейский стиль», — я улыбнулся. «А еще натянутое отношение с отцом. Не очень хочу использовать его имя». «Ясненько», — протянула она. Перевернула визитку, и тут глаза ее стали как два пятака. «Это же мотосалон Black Motors. Почему здесь написан его адрес?» «А, извини». Я потянулся, чтобы отобрать визитку. «Это мне записали. Совсем забыл. Сейчас дам чистую». Адрес записал сюда нынешний владелец Black Motors, Алексей Зубченко. Я даже не успел сказать, что знаю, где это. Зуб давно подыскивал нового управляющего, хотел расширяться, а мне нужно было дело, чтобы зацепиться на родине. Вот мы и нашли общий язык. Завтра к полудню я как раз собирался наведаться в салон, но откуда знает его девчонка, причем так хорошо, что поняла по одному только адресу. Я спросил ее об этом. «Он раньше принадлежал моему папе». Она подняла на меня вдруг заблестевшие глаза. Я замер. Я вспомнил ее. Не знаю, сколько ей было тогда лет, 10, 12, но она постоянно отиралась в салоне у отца, одетая в вечный балахонистый комбез с туго затянутыми косичками. Все подшучивали над ней, называли «мегамехаником» или «королевой» от названия древнего советского фильма «Королева бензоколонки». «Ты дочка лесника», — сказал я вслух. Мне тогда было лет 17 или 18, и десятилетняя пиглица, строящая из себя эксперта, конечно, не вызывала у меня восторга, проще сказать, явно раздражала. Но как-то после того, как она на моих глазах наспор разобрала двигатель малокубатурного моцика, я заткнулся. Отдал ее папане, тихо посмеивающемуся за стойкой, $50 и зарекся вообще спорить с королевой о чем бы то ни было. «Мы что, встречались?» Ее взгляд стал подозрительным. «Не знаю, как ты, а я тебя помню». «А я тебя нет». «Ах ты, стервочка!» «Ничего, запомнишь». Она промолчала, но на губах промелькнула слабая улыбка. Я отхлебнул пиво, и она тоже потянулась к своему стакану. На этот раз отпила совсем немного. «Папа погиб на трассе, ты знаешь?» — подняла на меня глаза. Я кивнул. Слышал об этом. Как раз заканчивал последний курс магистратуры, когда прошла весть, что лесник разбился. Но подробностей я не знал. Посетовал, конечно, что случилась такая беда. Но мы все это знаем. мотоциклисты иногда бьются. Все мы под Богом ходим в этом смысле. Кто-то отделывается переломами, кто-то больше никогда не сядет на мот, а кого-то увозят в деревянном ящике. Соболезную. Пусть даже если бы погиб мой собственный отец, я только плюнул бы на его могилу. Эта девчоночка своего явно любила. Она кивнула, шмыгнула носом, передернула плечами, словно замерзла. «Холодно?» — спросил я и запоздало назвал себя дебилом. «Ну, конечно, холодно, она же в одной майке, а тут не то что сквозняк, тут ураган гуляет». Я снял мотоциклетную куртку, пересел к девчонке и накинул на ее тоненькие плечики. «Спасибо», — сказала она. Слегка повернула ко мне лицо с повисшими на мокрых ресницах слезинками, и меня повело. Я только тут заметил, что у нее слегка разного цвета глаза. Один обычный, серо-голубой, второй с яркой прозеленью во всю радужку. Эти большие влажные глаза, дрожащие нежные губки, бросили меня в жар. И она то ли развезло от алкоголя, то ли перестала чувствовать во мне врага, доверчиво приподняла ко мне личико. «Гори все огнем, если я сейчас ее не поцелую». Но я не успел. За моей спиной раздался возмущенный мужской голос. «Санька, ты офигела, да? Какого хрена ты меня одного оставила?» Я повернулся, не сдерживая раздражение. Ее длинный хмырь торчал совсем рядом, унылая рожа вытянулась, овечьи глаза возмущенно сверкали. Пиво ударило мне в голову, и я приподнялся, чтобы сообщить парню, где тут выход. Но девчоночка пискнула что-то и вскочила, пролезая мимо меня. Скинутая с плеч куртка небрежно полетела мне на руки. «Извини, знакомого встретила», — начала оправдываться моя собеседница. Хмырь посмотрел, было на меня недовольно, но, оценив мою фигуру, похоже, передумал связываться. «Еще бы. Если рост у нас был примерно одинаковый, в обхвате плеч я был раза в два его шире». «Я, блин, тебя обыскался по всему клубу, как дурак!» Вместо этого решил, похоже, напуститься на девчонку. «Ты вообще-то у меня живешь, не забывай, как бы!» «Так, а вот это новость! Так они живут вместе или только друзья?» «Эй, парень!» — окликнул я его. Дрыщ слегка вжал голову в плечи, но обернулся. «Ты на девчонку-то не срывайся!» Он неразборчиво буркнул что-то, по-хозяйски приобнял ее и попытался увести. Она пошла. Но я усмехнулся, увидев, как она тут же сбрасывает его руку. Похоже, дрыща тоже держит на расстоянии. Нервно переговариваясь, размахивая руками, они пошли прочь. Я проводил их взглядом. На фоне долговязого дрыща девчушка смотрелась совсем миниатюрной. Злой маленький чертик. Санька, Александра, стало быть. Все ясно с ними. Держит парня во френд-зоне, а у того от сперматоксикоза уже яйца лопнуть готовы. Бедняга. Ладно, буду великодушен и не стану подкатывать к ней больше. Девчонок полно, и куда беспроблемнее, чем это. Вон, кстати, грудастая блондиночка явно строит глазки. Я подхватил куртку и встал.